Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно сжечь хотел его своим взглядом. «Я ведь не сказал же вам, что я не верую вовсе», — вскричал он наконец. «Я только лишь знать даю, что я несчастная, скучная книга, и более ничего покамест, покамест. Но погибай мое имя, дело в вас, а не во мне. Я человек без таланта и могу только отдать свою кровь и ничего больше, как всякий человек без таланта. Погибай же и моя кровь. Я об вас говорю. Я вас 2 года здесь ожидал. Я для вас теперь полчаса пляшу нагишом. Вы одни могли бы поднять это знамя». Он не договорил и, как бы в отчаянии, облокотившись на стол, подпер обеими руками голову. «Я вам только, кстати, замечу, как странность, — перебил вдруг Ставрогин, — почему это мне все навязывают какое-то знамя? Петр Верховенский тоже убежден, что я мог бы поднять у них знамя. Ну, по крайней мере, мне передавали его слова. Он задался мыслью, что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина по необыкновенной способности к преступлению. Тоже его слова». «Как?» — спросил Шатов. «По необыкновенной способности к преступлению?» «Именно». «Хм. А правда ли, что вы...» — злобно ухмыльнулся он. «Правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей? Говорите, не смейте лгать!» — вскричал он, совсем выходя из себя. «Николай Ставрогин не может лгать пред Шатовым, бившим его по лицу. Говорите все, и если правда, я вас тотчас же, сейчас же убью, тут же на месте». «Я эти слова говорил, но детей не я обижал», — произнес Ставрогин, но только после слишком долгого молчания. Он побледнел, и глаза его вспыхнули. «Но вы говорили, — властно продолжал Шатов, не сводя с него сверкающих глаз, — правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какую-нибудь сладострастную, зверскую штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?» «Так отвечать невозможно». «Я не хочу отвечать», — пробормотал Ставрогин, который очень бы мог встать и уйти, но не вставал и не уходил.